Потом вошел Отто Бисмарк, изможденный и растерянный. Он подсел к Павлу и Джорджо и тихо сообщил, что, колеблясь, собирается идти к Гиммлеру, чтобы заступиться за своего брата. «Если ты не пойдешь сейчас же, то будет слишком поздно», — сказал Джорджо сухо. «Да-да, конечно, все это ужасно», — сказал бедный Отто. «Но он все-таки пошел, надо сказать, к его чести. Это было нелегкое решение заступиться за подозреваемого, даже если речь шла о члене собственной семьи. Если ты не вернешься через час, то мы поймем, что и тебя арестовали», — были прощальные слова Джорджо, не слишком-то ободряющие. Тем не менее, была слабая надежда, что гестапо знала о действиях Готфрида меньше, чем мы. Гиммлера, кроме того, могло не слишком устраивать, если и в СС, которой Готфрид принадлежал, могло бы быть расследовано и, возможно, установлено, что без его ведома некоторые из его сотрудников замешаны в заговоре или умалчивали об этом до того часа, пока не становилось ясным, какая страна выиграла. Кроме того, имя Бисмарка все еще пользовалось в Германии уважением. Как раз, когда они хотели уйти, в холл вошла одна знакомая и безответственно громко воскликнула. «Павел, ты еще жив!» От гнева он мог бы дать ей пощечину. Потом он пошел разыскивать Мисси. На службе в их комнатах было тихо, как на кладбище. Арестованы были уже Трот и Хефтен. Младший фон Хефтен был сразу же расстрелян вместе с полковником графом Клаусом фон Штауфенбергом и некоторыми другими во дворе здания Верховного командования Вермахта на Бендлерштрассе. Мисси была уже несколько раз в тюрьме, чтобы узнать новости. Ужаснувшись тому, как сильно она была вовлечена во все, Павел уговорил ее немедленно поехать с ним и уйти в подполье. Они решили не терять времени и поехали в Потсдам, чтобы забрать ее вещи. Она оставила их в так называемой правительственной служебной резиденции Готфрида, где она жила в последнее время. Уже на первой остановке наземного метро она вынуждена была выйти. От волнения ей стало дурно, и Павел держал ее голову, пока ее рвало, полный сочувствия. «Мужайтесь, молодая», — дружелюбно посоветовал солдат, который, видимо, подумал, что они молодожены, и ей по естественной причине стало плохо. Отношения после покушения стали уже несколько нереальными, что непосредственный ужас медленно спадал. Кроме того, было столько повседневных забот и хлопот, что едва ли оставалось время обращать внимание на угрожающие опасности. Наконец, оба покинули зачумленный Берлин. С неописуемым облегчением я встретила их в Кёнигсварте. В первый раз я услышала, наконец, обо всех подробностях заговора и его трагическом провале. Трот и Штауфенберг познакомились поздно. Их согласие во всех вопросах было подкреплено непосредственной и глубокой дружбой. Чувство ответственности за отечество, столь развитое у Штауфенберга, привело его к убеждению, что смерть Гитлера была единственным выходом. Этот человек представлял собой редкое сочетание интеллектуала и практика. Его выдающиеся личностные качества и силы убежденности сделали его соединительным звеном между различными группами и разнообразными мнениями внутри заговора. К сожалению, из-за этого он сосредоточил на себе слишком много обязанностей в решающий час. Выяснилось, что Кансон был единственным, кто был в состоянии осуществить покушение. Как блестящий офицер и шеф штаба резерва, он имел в любое время самостоятельный доступ к Гитлеру. Так получилось, вынужденным образом, что он стал одновременно и руководителем, и исполнителем задуманного. Уже два раза он собирался убить Гитлера, и каждый раз что-нибудь мешало. 20 июля Мисси сидела в бюро, когда пришел Готфрид Бисмарк и посоветовал ей и Лора Мари Шонбург, своей двоюродной сестре, как можно скорее возвращаться в их с Мелани дом. Потсдам. Вскоре после этого они услышали, что произошло покушение на жизнь Гитлера, при котором Гитлер был убит. Обе они заплясали от радости и выбежали на улицу. По дороге они еще крикнули швейцару, что им необходимо кое-что сделать. В Потсдаме они узнали, что полковник граф фон Штауфенберг во время военного совещания в главной ставке Гитлера в Восточной Пруссии подложил к ногам Гитлера бомбу в портфеле. Стрелять он не мог, так как левую руку и два пальца на правой руке потерял на войне в Африке. Выйдя под удобным предлогом на улицу, он подождал, пока не услышал взрыв, и, взволнованный удачным исходом, немедля более ни минуты, тут же отбыл в Берлин. Его присутствие в Берлине в качестве двигающей силы заговора было необходимо. Прибыв в здание Верховного командования Вермахта на Бендлерштрассе, он встретил там Готфрида, Тротта и многих других, которые ждали его. В 6 часов вечера должны были передать сообщение по радио о создании нового правительства. Гёрдлер, бывший бургомистр Лейпцига, экономист с социалистическим уклоном, должен был стать канцлером. Посол фон Хассель – министром иностранных дел. Тротт – государственным секретарем.